Блюдо к поминальному столу. Черешнянка. 800 граммов черешни, 1 столовая ложка муки, 2 столовых ложки сметаны, 1 столовая ложка сахара, меда. Сварить 800 граммов черешен, протереть их сквозь решето, растереть 1 ложку муки с 2 ложками сметаны, 1 ложкой сахара, меда, добавить в черешни. Рыбный студень. 1 килограмм любой рыбы, желательно нескольких сортов. 1 морковь, 1 головка репчатого лука, 1 корень петрушки, 1,5 рыбного бульона, соль, перец. Свежую или свежемороженную рыбу разделить на кусочки и посолить. В готовом бульоне из рыбных отходов отварить вместе с кореньями и специями кусочки рыбы, затем рыбу вынуть, отвар процедить, залить им рыбу и поставить в холодное место для застывания. Рыба со взваром. Отварить бульон из голов, плавников, костей рыбы, дать настояться, процедить. В отваре сварить филе рыбы с корнем петрушки, луком, огуречным рассолом, можно с кожицей соленых огурцов, перцем, лавровым листом. Припустить рыбу под крышкой, снимая пену, до готовности. Рыбное филе вынуть и процедить бульон. Взвар. Прогреть на сковороде муку, развести бульоном, добавить нарезанные и очищенные от семян и кожицы соленые огурцы, обильно полить рыбу. Холодец из вишен. 800 граммов вишни, 0,5 корицы, 0,5 граммов гвоздики, 30 граммов крахмала, 200 граммов сахара, 1,5 стакана красного сухого вина, 60-70 граммов лимонного сока, 200 миллилитров воды. Спелые вишни потолочь вместе с косточками, добавить корицы. 2-3 толченых гвоздики, 30 граммов картофельной муки и протереть сквозь сито. Положить 200 граммов сахара, 1-1,5 стакана красного вина, сока из 1 лимона, развести 1 стаканом холодной кипяченой воды, остудить на холоде. Заливное из судака. На 2 килограмма судака по 1 корню петрушки и сельдерея, 1 морковь, 1 луковицу, 200 граммов хрена, 200 граммов зеленого лука, 100 зерен перца, 1 лавровый лист, 8 граммов желатина, на 1 стакан бульона, соль. Судака очистить, промыть, разделать на филе, нарезать порционными кусками, положить в кастрюлю с решеткой, добавить очищенные и нарезанные петрушку, сельдерей, морковь, репчатый лук, а также перец горошком и лавровый лист. Посолить, залить холодной водой и варить до готовности. Вареную рыбу вынуть из бульона, охладить и уложить на блюдо. Рыбный бульон продолжать варить с костями и плавниками. Готовый бульон процедить, соединить с размоченным желатином из расчета 8 граммов желатина на 1 стакан бульона, добавить тертый хрен и нарезанный лук. Этим бульоном залить судака, а когда он остынет, поставить в холодильник для застывания. Джур. Мука овсяная, 800 граммов, вода 2 стакана. Еще со времен Владимира Мономаха поселяне употребляли джур, блюдо из овсяной муки, овсяный кисель. К джуру или журу добавлялись сушеные яблоки, вишни, калина, иногда постное масло, мед, ели с молоком. Берут овсяную муку, разводят теплой водой и ставят в теплое место на 2-3 часа, чтобы поднялась опара. Затем процеживают и ставят варить, постоянно перемешивая кашу.